Значит, друзья, о чем мы сегодня будем размышлять в оставшиеся 50 минут? Дело в том, что мы закончили 7 главу Римлянам, и она заканчивается кризисом в жизни христианина. 8 глава – это одна из самых главных глав в этом послании. Она отвечает практически на все вопросы, связанные уже с победной жизнью христианина. Но переживание, которое есть у меня, и почему мы делаем остановку длиной в месяц, потому что человек, не познавший первые 7 глав или не подошедший к кризису 7 главы, ему пустая 8 глава – это будет просто даром трата времени. То есть 8 главу во всей ее полноте и глубине может человек познать, который заканчивает 7 главу, но это бедный человек. И поэтому мы хотели, так желание есть рассмотреть, 3 библейских героя из Ветхого Завета, которые прошли через этот опыт. Посмотреть, как это было в их жизни, сделать некоторые выводы относительно нашей жизни. И потом мы вместе помолимся. Давайте откроем вместе с вами Исаию 6 главу. Мы сегодня будем говорить об Исаии. Очень важная глава. Я думаю, это особый текст в Библии, потому что не часто в Библии говорится о каком-то атрибуте или качестве Бога 3 раза подряд. Мы говорили, что в еврейской культуре есть особый прием. Если мы читаем или пишем сочинение, и мы хотим какую-то мысль выделить сегодня в нашей западной культуре, мы подчеркиваем, мы обводим жирным шрифтом или пишем каким-то другим цветом. В еврейской культуре они повторяли очень часто. И двойное повторение говорило, что мысль очень важная. И вот в Библии совсем мало мест, где говорится одно и то же слово 3 раза, особенно по отношению к Богу. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сиящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: пока не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и пока земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, если еще останется десятая часть на ней возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа или как от дуба, когда они и срублены, остается корень, так святое семя будет корнем ее». Библия у меня тяжелая, и подставка не выдерживает, к сожалению. Удивительный опыт у человека – личная встреча с Богом. Вот мы пойдем по этой истории постепенно, вот так, шаг за шагом будем рассматривать основные моменты, а потом посмотрим уже на нашу жизнь. Смотрите, как она начинается. «В год смерти царя Озии видел я Господа». Друзья, что вы знаете о царе Озии? Сестры, пожалуйста, сегодня вам полная дискриминация была в первой части. Братья выступали. Сейчас ваш момент. Что вы знаете о царе Озии? Любую мысль. Даже если она неправильная, мы ничего страшного. Мы вас поправим. Он царь. Очень ценное наблюдение, что он царь. Еще. Был год, когда он умер, я подскажу. Еще. Братья, помогаем. Кстати, у нас недавно была проповедь. Буквально недели две назад на это... Этот царь, он делал угодное в очах Господних. Во сколько лет он воцарился, кто помнит? В 16 лет. Это уровень high school, да, возраст high school. Еще в 16 лет недалеко не у всех есть driver license. Этому человеку было дано царство в 16 лет. В 16 лет он обладал тем, о чем все из нас никогда даже и не мечтали. Царство, власть в 16 лет. Очень богобоязненный человек. Кто помнит, сколько лет он царствовал в Иудее? 52 года. 52 года – это полвека. Это очень много. Если мы сегодня отнимем, например, 52 года от нашего года, то и перенесем это на американскую историю, то за это время бы в Америке президентами были Кеннеди, которого убили, Джонсон, Никсон, Форд, Картер, Рейган, Буш-старший, Клинтон и Буш-младший. То есть за время правления этого царя некоторые люди рождались, вырастали, женились, рождали детей и умирали. Это был период расцвета. Наверняка в любую десятку лучших царей царь Озия входил. Потому что в его период Иудейское царство вернулось к расцвету своему, к тому величию, которое оно было, возможно, не совсем так, но примерно. То, что было при Давиде и то, что было при Соломоне. Это была мощь военная. Это была сильная армия, это было благополучие материальное, безопасность, очень умелый царь, политик. И во всем, что он ни делал, у него был успех. 52 года процветания. Кто помнит, что случилось в жизни этого царя? В его жизни случилась трагедия. Кто знает, от какой болезни он умер? Проказа. Вот я... Не хотел, хотел вначале, а потом, как посмотрел сам фотографии, сам учить плохо не стало. Зайдите на Google вечером, посмотрите, напечатайте проказа и посмотрите, что это такое. Это страшно, когда у человека нет части лица, например. Или это ужасно. И вот этот царь, монарх, да, которому подчинялось все, беспрекословная власть и успех практически полвека, вдруг поражен проказой. А почему? А потому что он возгордился и посягнул на то, на что ни один смертный, кроме людей из колена Левита, посягнуть не мог. Он вошел в храм и решил кадить. И мгновенно был поражен проказой, и оставшуюся жизнь жил в отдельном доме. И пока он жил, так как сын его не мог воцариться, пока он был живой, сын просто управлял царством. Трон был пуст. И каждый в Израиле, конечно, знал, что у нас есть царь, но он прокаженный, он живет отдельно. Он не может войти в храм, ему приносят, скорее всего, поесть в отдельный дом. Некоторые слуги к нему приставлены, потому что очень большая опасность заразиться, и лечения от этой болезни не было тогда. Трон был пуст, и вот период этого правления заканчивается. 52 года. За это время царство уже начало приходить в упадок. Стали поднимать голову враги, которые раньше были поражены и боялись этого царя. И в стране намечается кризис. И вот здесь Исаия, пророк, еврейская традиция говорит, что он принадлежал к княжескому роду. То есть он, поэтому, заметьте, он пророчествовал во время царей, и он входил в любой царский дом. Он приходил к Езекии, к одному царю, к другому, ему доступ был открыт. По еврейской традиции раввины говорят, что он был двоюродный брат этого царя Озии. Конечно же, он рос, он пророчествовал во время жизни этого царя, он видел эту трагедию. Трон был пуст. Вот здесь мы не знаем, не сказано, было ли это событие в жизни Исаии после смерти или до. В принципе, это не играет большой роли. Но мы знаем одно. В Израиле в определенное время царь решил позаигрывать с Божьей святостью, был поражен, и в это время трон был пуст. И вот Исаия видит видение. На троне, который пуст, сидит Бог. Сидит Бог. Вот посмотрите. «И увидел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал». Он видит его на престоле, высоком и превознесенном. Ну что это был за престол? Вот посмотрите несколько текстов из книги того же Исаии. Я буду быстро их называть, поэтому не открывайте. Если надо будет потом вам текст, я вам продиктую их. Исаия 40:22. «Он есть тот, речь идет о Боге, который восседает над кругом земли и живущие на ней, как саранча перед ним. Вот такое примерно саранча, даже может быть меньше, по сравнению с человеком. И вот Бог говорит через Исаию, что я восседаю над кругом земли, я сижу на этом троне, все живущие передо мной вот такого размера по сравнению с человеком. Ну, конечно, это образный язык, чтобы дать понять хотя бы чуть-чуть нам масштабы, что такое Бог или другое место. Так говорит Господь: небо престол мой, небо, а земля подножие ног моих. В английском подножие это footstool, то есть то, на что ставится подножка для ног. Земля, планета Земля. Это подножка для ног у Бога. Бог восседающий. И вот Исаия увидел впервые то, возможно, что ни одному из смертных до этого не дано было видеть. Он увидел Бога примерно в его масштабах. Хотя, конечно, Бог безразмерный. Сколько бы мы ни летели в космосе, мы никогда за пределы Бога не вылетим. Так вот, великого превознесенный престол, на котором сидит Бог. Заметьте удивительный момент, что в этом описании Бога он увидел Бога, а Бога не описывает. Удивительно, не правда ли? Вот хотелось бы сказать, каким же он видел Бога? Как он выглядел? Ничего нет. Смотрите, из этого описания написано, только края рис, то есть края платья, шлейф, одежда его, наполняли весь храм. Все, что увидел Исаия, вернее, он увидел Бога, но передать образ Бога он не смог. Потому что в человеческом языке нету слов, которые могут описывать Бога. Бог сотворил язык и дал человеку. И вот на этом языке нельзя Бога описать. Павел когда-то был вознесен и увидел чуть-чуть что-то похожее, скорее всего, что видел Исаия. И вернулся и сказал: я не могу рассказать то, что я видел. Описать Бога человеку невозможно. Единственное, что видел Исаия, это края его одежды, которые наполняли весь храм. Края одежды. Как вы думаете, с какого положения можно увидеть только края одежды? Только снизу и только, скорее всего, лежа на земле. Эта картина не новая. Вот когда-то была встреча у старейшин Израиля, у Моисея и Аарона, с Богом на горе Синай. Заметьте, та же самая картина. В Исход 24:9 написано: «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева». И заметьте дальше, что идет. Как они его видели? «И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Сапфир – драгоценный камень голубого цвета. Заметьте, когда люди соприкасаются, когда им на секундочку показывают славу Бога, все, что они могут заметить, это края одежд или то, что у Бога под ногами. Человек не может стоять в Божьем присутствии. Если Божья слава, помните, когда-то Соломон тоже освящал храм, и только слава Божья наполнила, и люди не могли стоять. Перед Божьим величием, перед тем, что увидел Исаия, он стоять не мог. Он видел только край, он видел ноги и больше ничего. И причем, вы знаете, как-то читал, в Японии долгое время правил император, сейчас даже не знаю, монархия у них там или демократия, но веками правили монархи. Монарх был священный, и на него нельзя было смотреть. Это каралось смертью, если кто-то видел монарха. Когда к нему входили на прием, некоторые его там министры могли смотреть на ноги только. Особо приближенные могли смотреть до пояса. Иначе все каралось смертью. Здесь не так было. Здесь можно было смотреть, только люди не могли. Потому что человек не может видеть Бога и оставаться живым. Вот то, что видел Исаия, все, что он увидел, он лежал распростертым и искал место, где бы спрятаться. В Библии сказано, что когда-то наступит время такое в истории человечества, когда люди будут просить, чтобы горы их закрыли, потому что увидят Бога. И вот Исаия лежал перед Богом. Тут написано, что колебались от того, как пели и восклицали херувимы, земля. Это, скорее всего, было сильнейшее землетрясение. И он искал, где бы он мог спрятаться, потому что он вдруг понял, что он находится в месте, в котором он не должен быть. Он самая неподходящая личность в том, где он находится. И он ничего не мог с собой сделать, и спрятаться было негде перед святым Богом. Взывали они друг к другу, эти серафимы. Кстати, заметьте, у серафимов 6 ангелов, 6 крыльев. Все, что творит Бог, оно имеет определенную роль. Руки даны человеку, чтобы что-то держать, действовать, все. А вот ангелы, они находятся, серафимы, это часть ангелов, которые находятся в непосредственном Божьем присутствии. Зачем им 6 крыльев? Если летать можно только с помощью двумя, и они летают только с помощью двумя. Бог всегда творит свое творение, и каждая его часть несет свое предназначение. Бог сотворил этих ангелов для того, и дал им 6 крыльев, для того, чтобы они закрывали свое лицо, специально пара крыльев была Богом создана, и для того, чтобы закрывали свои ноги. Ноги – это всегда символ творения. Когда Моисей стал рядом со святым Богом, Бог сказал: «Сними свою обувь». Это признак того, что сотворенный. Так вот, даже для того, чтобы сохранить жизнь вот этим духом, ангелам, Бог создал их так, чтобы они не могли смотреть на Него. Иначе творение, все, что сотворенное, не может жить в Божьем присутствии и в Его святости. И вот смотрите. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф». Причем во всей Библии мы не найдем места, чтобы ангелам повелевалось восклицать «свят». То есть, находясь в Божьем присутствии, это была их непроизвольная реакция. Мы будем потом говорить, наподобие есть картина в книге Откровения, где мы уже с вами там будем. И вот там не имеют покоя эти люди, то есть в хорошем смысле. Когда они смотрят на Бога, все, что они могут сказать, свят, свят, что Он свят. Так вот, теперь для нас вопрос очень важный. Что такое Божья святость? Божья святость. Если те духи, да, служебные, высшие существа, скажем, сотворенные среди небесного мира, единственное, что они видят, они восклицают Божья святость, это несомненно важно. Что такое Божья святость? Вы знаете, общепринятое мнение, что Божья святость – это безгрешность или моральная чистота. И это правильно, но только отчасти. Потому что Божья праведность – это его моральная чистота. Божья святость, она включает в себя праведность, но это намного больше. И вот мы сегодня хотим чуть-чуть затронуть, что такое Божья святость. Слово «святой» в древнееврейском происходит от слова «отрезать» и «отделять». Ну, сестры меня поймут, для братьев, конечно, может быть, это будет туманное объяснение, когда перед вами доска разделочная, и вы овощи ножом раз-раз-раз и отделяете. Вот примерно это слово. «Святой» – отрезать, отделить для чего-то. «Отделенный». Вот теперь вопрос. Когда они восклицают «свят, свят, свят», что значит «свят», если «свят» равно «отделен», от чего отделен Бог? Это очень важный вопрос. Бог отделен от всего. Бог находится в отдельной категории от всего, что существует во Вселенной, и в этой категории Он один. Мы сейчас будем говорить, это немножко сложно, но я хотел бы, чтобы мы поняли. Бог свят. Святость Бога – это не одно из качеств Бога. Например, Бог праведный, Бог любовь, Бог доброта, Бог милость, Бог свят. Нет. Свят – это равно Бог. То есть, свят – это имя Божье, и оно распространяется на все его качества. Поэтому Божья любовь святая, Божий гнев святой, Божья праведность святая и все остальное. Оно отделено, Бог находится отделенным от всего в отдельной категории, и в этой категории Он один. Чтобы вы поняли, ну, например, если я буду задавать вопрос, что такое Toyota? Toyota – это машина, то есть она находится в классе машин. Что такое Ваня? Ваня – это человек. Что такое лавка? Лавка – это мебель, да? Какой-то предмет, он всегда относится к какому-то классу. Что такое Бог? И вот класса нет. Бог – это Бог. Снова и снова повторяется, постоянно в Библии повторяется эта мысль. Ну, несколько текстов. «Нет столь святого, как Господь, ибо…» То есть идет «почему?» Пояснение, ибо нет другого, как тебя. То есть святой, то есть отделенный, его ни с чем нельзя сравнить, он не похож ни на что. Кому же вы уподобите меня? Бог сам спрашивает. И с кем сравните? Говорит святой. Или говорит Бог. Нельзя ни с чем сравнить. Помните, впервые Бог открывался во времени. И вот впервые Он открывается Моисею. Моисей находится в пустыне, и Он говорит: «Я хочу, чтобы ты пошел, и ты вывел мой народ из Египта». И Моисей, который прожил 40 лет в Египте и знает всю их религию, и знает религию евреев, он говорит: «Я пойду, но я скажу, так говорит Бог». Они скажут: «Никакой Бог, у египтян сотни богов, и у каждого бога свое имя». И он спрашивает у Бога: «Как твое имя?» Кто помнит, какое имя назвал Бог впервые евреям? Сущий. Вот у нас оно чуть-чуть непонятно. «Я есмь сущий». В английском настолько четко, дословно перевод. «Я есть тот, кто я есть». Потому что Бог посмотрел на все творение и ни с чем себя сравнить не смог. Кто ты, Господи? Как твое имя? Я есть тот, кто я есть. Вы меня ни с чем не можете сравнить, вы меня можете принять только таким, какой я вам откроюсь. Бог отделен от всего. В Исход в 15 главе сказано: «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью?» Заметьте, святость Божья, она связана с Его величием, с преклонением пред Ним. Почему? Есть один богослов в Америке. Не во всем я с ним далеко согласен, но он многие вещи очень глубоко размышляет. И он был в одно время неверующим человеком. Потом уверовал, и у него впервые произошло как бы столкновение с святым Богом на уроке философии в колледже, когда он уже был христианином. Я вам хочу прочитать, может быть, конечно, кто-то пригрузится. Но оно интересно. Это то, с чего начался поиск его святого Бога. И потом он основал миссию. Основная цель его миссии – это распространять весть, а именно святости Божьей. Вот смотрите. Впервые он начал читать Библию и столкнулся, что вначале сотворил Бог небо и землю из ничего. И он стал размышлять. Потому что абсолютно все, что мы делаем, да, композитор творит музыку, но у него есть музыкальный инструмент, у него есть еще, у него есть то, с чего начать. Художник рисует, но у него есть кисточка, у него есть холст, у него есть краски. Бог начал творить из ничего. И он стал об этом размышлять. Я вам зачитаю отрывок. Вот тут-то я и споткнулся. Что было до того, о чем говорится в первой главе Бытия? Вот мы начинаем. Вначале был Бог уже. А что было до этого? У Адама не было ни отца, ни дедушки. В его распоряжении не было исторических книг, потому что не было истории. До сотворения не было ни царей, ни цариц, ни камней, ни деревьев, не существовало ничего, за исключением, кроме Бога. Вот тут-то я и споткнулся. С этого началась моя философская головная боль. До сотворения мира не существовало ничего. Но что это такое ничего? Пробовали ли вы когда-нибудь задуматься о том, что такое ничто? Где можно найти ничто? Очевидно, нигде. Почему? Потому что это ничто, а ничто не существует. Оно не может существовать, потому что если бы оно существовало, это уже было что-то, а не ничто. Была ли у вас головная боль, похожая на мою? Задумайтесь об этом на минуту, ничего не выйдет. Я не могу сказать вам задуматься об этом, потому что ничто – это не это. Единственное, что я могу сказать – ничто не это, не то, оно ничто. Так каким же образом мы можем думать о том, что представляет собой ничто? Мы не можем о нем думать, это просто невозможно. Если мы попытаемся избрать предметом своих раздумий ничто, то неизбежно придем к тому, что будем думать о чем-то. Стоит мне задуматься о том, что такое ничто, и я начинаю представлять себе большое количество пустого воздуха. Но воздух – это уже что-то. Это вещество, обладающее весом и целым рядом других свойств. Я знаю это, потому что видел, как происходит, когда шина моего автомобиля попадает на гвоздь. Лучше, и он там думает. Мой сын предложил мне лучшее определение «ничто». Когда он учился в хай-скул, то по возвращении его из школы я всегда задавал ему вопрос: «Что ты сегодня делал, сынок?» Ответ был каждый день один и тот же – ничего. Так что лучшее определение ничего, имеющееся в моем распоряжении, таково. Ничто – это то, чем мой сын занимался в хай-скул. То есть, понимаете, ничто. Мы не можем дать объяснение, что такое ничто. Но однажды был Бог, и Он сказал. И вот один богослов пишет, что Его Слово, оно зарядило Вселенную. Появилась Земля, появились миллиарды звезд, которые стали вращаться в полной гармонии. А потом Бог сказал еще одно слово. И вода вошла в берега, появились границы моря и всего остального. Бог свят. То есть Он отделен от всего сотворенного мира. Смотрите, как Бог говорит. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бога нельзя ни с чем сравнить. Основное как бы понимание у многих верующих – Бог – это так примерно как мы, только больше и лучше. И вот Исаия видит другого Бога, Бога Святого. И вот Святой Бог, Он повергает людей в трепет. Потому что Бог – мы сотворенные, а Бога никто никогда не творил. Был момент, когда я когда-то начал быть, а у Бога этого не было. Мы зависим постоянно от воздуха, по крайней мере от воздуха. Бог никогда ни от чего не зависит. Он творец, мы творение. Во мне живет постоянно импульс ко греху, в Боге никогда этого импульса нет. Бог свят, Он отделен, и вот Он величествен своей святостью. И вот эта святость Божья, Его отделенность, непохожесть заставляет людей трепетать. Еще одно очень важное качество этой святости. Оно проясняется в Ветхом Завете, когда Бог называл определенные предметы священными. Это видно часто в Скинии, да? Бог называет, например, ну, даже в истории с Моисеем. Моисей, сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, она святая. А с какого момента она стала святой, вот этот участок земли? Вчера, может быть, и неделями до этого Моисей там пас стада, и она не была святой. Она стала святой с того момента, как Бог своим присутствием наполнил вот то место. Ничто на этой земле не является святым. Святым его делает Бог. Бог один свят. Так вот, заметьте. Святой в храме, да, были предметы, которые назывались святыми. Их нельзя было использовать во повседневной жизни. Они были отделены от всего для очень высокой цели и предназначения. Так вот, Бог свят, Он отделен от всего. Но в этой святости есть еще важное качество. Он отделен и Он ценен превыше всего. Почему сегодня ценятся бриллианты? Потому что они очень редкие. Бриллианты, они редкие, поэтому они ценятся. Бог один во всей вселенной, не сравним ни с кем. И поэтому его ценность выше всего. Другими словами, Бог святой, это означает, что если мы соберем весь реал эстейт в мире, даже продадим землю, все звезды и планеты, и всех людей, ценность Бога бесконечно раз превысит все это. И это то, когда человек впервые видит и реально сталкивается с святостью Божьей, вот это ощущение давит на него, потому что он творение и он грешен. Значит, Бог святой, значит, отделенный и бесконечно ценен. И требует поэтому абсолютного благоговения, почтения, восхищения. Вот посмотрите теперь на реакцию Исаии. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Горе мне! Очень важное выражение. Дело в том, что в еврейском народе, когда приходил пророк и говорил к людям, и возвещал волю Божью, он говорил либо хорошие новости, либо плохие. Хорошие новости всегда начинались со слова «блажен». «Блажен», поэтому все заповеди блаженства, да, «блажен» и обращение идет к человеку. Или «благословен», «blessed». Когда говорились плохие новости, когда от Бога шел приговор, всегда начиналось горе. Помните Христос, вот будем читать 23 главу, и уже читали, когда он говорил «горе Хоразин, горе Вифсаида, горе Капернаум». Он приговор приносил городам. Это была очень грозная весть, это был приговор. Исаия очень хорошо знал это слово, потому что в 5 главе он 5 раз его употребляет к другим людям. Горе, горе, то есть проклят, осужден, приговорен. И вот впервые после слова «горе» идет слово «мне». Исаия понял нечто очень важное. «Горе мне! Я приговорен! Я погибший! Я нечист!» Заметьте, что говорит Исаия. Исаия не говорит «я плохо поступаю», или «у меня плохие мысли», или «я плохо одеваюсь», или еще что-то. Он говорит «я плох!» «Мне горе». И следующий, да? «Погиб я». В английском идет «I'm undone». То есть в оригинале «я распался на все части полностью». То есть от его самооценки, от личности, что он о себе думал и представлял, абсолютно ничего не осталось. Причем, заметьте, Исаия был далеко не грешным человеком. Скорее всего, на тот период во всем народе не было более праведного человека, чем Исаия. И, возможно, он был даже очень высокого о себе мнения. До этого 5 глав он написал, он выносил приговор народу, другим народам вокруг. Он мерил свою праведность по сравнению с другими людьми. Но вот вдруг он стал перед абсолютом, перед совершенством, перед Богом. И вдруг он понял, что этот святой Бог, отделенный от всего, бесконечно ценный и достойный ежесекундного восхищения, всю эту жизнь Исаия так не жил. Он вставал, ложился спать, думал о Боге, но Бог не был абсолютно всем в его жизни. Что такое идолопоклонство или грех? Идолопоклонство – это когда мы придаем особо некоторым вещам или людям восхищение, благоговение, почтение, ищем счастье, только в том, что может сделать только в том, что достойно только Бога. То есть идолопоклонство – это когда то, что причитается Богу, я ищу в другом месте. И в основном вот здесь. То есть, когда я ищу своей славы, я ищу своей власти, я ищу своего авторитета, меня задели, меня обидели, обо мне кто-то плохо сказал. Мы все этим живем. Вчера была хорошая проповедь. Абсолютно каждый из нас думает о себе лучше, чем мы есть на самом деле. И вот нужно было видение этому Исаии, этому святому человеку, чтобы он вдруг понял, что он горе ему. Ему приговор. Бог выносит ему приговор абсолютно четко, потому что всю эту жизнь ангелы, которые находятся в вечном присутствии Бога, они могут только восхищаться, восхищаться ежеминутно, ежесекундно, переполняясь этой радостью. И вот на земле живет человек, который ежедневно живет, знает, что есть Бог, время от времени ему молится, еще что-то делает, но не чувствует восхищения от Бога, не чувствует радости, счастья и постоянно заботится только о своем авторитете. И заметьте, после этого сразу идет нечистый, ибо я человек с нечистыми устами, потому что больше всего мое собственное идолопоклонство себе выражается в моих словах. Меня задели, меня обидели, мгновенная реакция. Или я считаю себя праведным и осуждаю через слова других людей. Христос говорил, что то, что исходит из человека, оскверняет его, потому что оно из сердца исходит. То есть в моем сердце живет постоянное, даже незаметное упоение собой. И поэтому, как только меня прижали чуть-чуть, обо мне что-то чуть-чуть плохо сказали или еще что-то, у нас мгновенно горечь в душе и мгновенно в словах реакция. Или же, это выражается в другом, человек ищет, опять же, таки, своей собственной признательности, и поэтому он сидит в кругу друзей и говорит пошлости, анекдоты там, или еще что-то, чтобы быть принятым в этот круг людей, потому что тогда, когда его примут в этот круг людей, вот тогда он будет чувствовать себя популярным или хорошим. То есть, заметьте, основное выражение нашей нечистоты в основном в наших словах. Исаия, скорее всего, никогда о себе так не думал. Да, абсолютно, он, конечно, понимал, Бог праведен, и у него есть ряд серьезных недостатков. Но он не видел, что он внутри абсолютно испорчен. И его испорченность не выражается в грехе против других людей. Нет, она всегда против Бога. Грех всегда против Бога. Когда есть Бог, отделенный, ценный, прекрасный, дарующий счастье, не похожий ни на что, который может дать удовлетворение, и я обращаюсь к машине, к карьере, к учебе, к друзьям, к фану, ко всему остальному, это высшее оскорбление Божьей святости. И вот и впервые Исаия понял, и вся его самооценка, и высокие мысли о себе, и его положение пророка, и всего остального, все ушло. Погиб я. Вы знаете, следующее я прочитаю слова. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял с клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя». И грех твой очищен. Если бы Бог, когда Исаия сказал, горе мне, погиб я, и Бог его уничтожил, Бог был бы абсолютно справедлив, и, скорее всего, последнее, что слушал Исаия, умирая, это серафимы, которые бы прославили Бога за это. Потому что впервые в небесном присутствии появился нечистый человек. Все небесные миллиарды ангелов славят Бога, ищут счастье и восхищение в Боге, и вдруг появляется человек, который от этого Бога отворачивается. Творение. И если бы Бог там поразил Исаию, все небо бы прославило Богу за то, что он освободил нечестие, вывел нечестие из небесного царства. Покаяние не решает вопроса Божьей милости. Если мы каемся перед Богом и думаем, вот часто на крещении я слышу от друзей, они задают этот постоянный вопрос. Я покаялся, поэтому мне с Богом все нормально. Мусульмане каются бесчету раз каждый день. И православные много каются. Покаяние не решает вопроса человека. Вопрос от человека может решить сам Бог. Покаяние без ответной реакции Бога все равно будет погибель. Так вот, заметьте, здесь нужно было участие Бога, очищение со стороны Бога, чтобы Бог очистил человека. И вот Бог посылает ангела. Здесь идет прообраз. Мы будем говорить, что это значит сегодня у нас. Он посылает ангела, и ангел берет уголь раскаленный. Кто когда-то знает, что такое ожог? Раскаленный уголь. Когда-то по своей глупости я прыгал через костер и прямо ногами туда попал. Но вы знаете, ноги или пятки – это очень жесткая часть кожи. Она натренирована годами. Врачи говорят, что самая нежная часть кожи – это губы, поэтому там масса нервных окончаний, поэтому люди и целуются. Вот. Богом так придумано. Но вот заметьте, ангел летит и раскаленным углем касается самой нежной части тела у человека кожей. И вот этот раскаленный уголь плавит его тело. Это больно, это очень больно. Раскаяние настоящее перед Богом, человек, который кается перед Богом, ему легко покаяться, он не переживал никогда настоящего покаяния. Покаяние – это кризис жизни. Это когда человек настолько понимает, что он нечист перед Богом, и вот эта его жизнь рассыпается на части без Бога. И вот Бог действует. Это жесткое Божье милосердие. Он лечит. И потом звучат слова, которые мы до конца недооцениваем. «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». То есть в тот момент Исаия стоял перед Богом абсолютно безгрешный. Безгрешный, то точно так же безгрешен, как сам Бог. Грех, который, с которым он родился, был у него очищен. Теперь давайте обратим внимание еще на одну мысль. На этом не оканчивается. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Удивительно. Человек, который рассыпался, да, буквально в Божьем присутствии, может стать после очищающего действия Божьей благодати и сказать, вот я, пошли меня. Когда Бог ломает человека и сокрушает человека, он не делает из него тряпку. Он не делает из него какую-то безвольную личность, робота. Нет, Бог оставляет его личностью. Бог начинает работать с человеком и доверяет ему свое служение. Вот удивительно, Бог, сломав, сокрушив человека, и на протяжении двух следующих разборов мы снова и снова будем видеть один и тот же почерк. Бог берет человека, самоуверенного, уверенного в себе, ломает его, и только потом ему доверяет служение. Вот я, Исаия, имеет дерзновение встать перед Богом, перед которым он только что лежал распростертым, и сказать, Господи, вот я, пошли меня. И потом, поэтому я считаю, исходя из этого, короткий вывод сделаю, что человек, который говорит, что я примиренный с Богом, но хочу пожить для себя, у этого человека не было настоящего, скорее всего, возрождения, или его кто-то неправильно научил. Человек, который понял по-настоящему, что такое очищение и спасение, его первым будет импульсом служить Богу. И заметьте, куда его направляет Бог. Бог направляет и обрекает Исаию на годы абсолютно бесплодного служения. Вся конец первой главы. «Пойди, скажи народу». Народ на тебя реагировать не будет. И он не будет реагировать на тебя до тех пор, пока не придет завоевание этой земли. Весь народ израильский будет уведен. Земля будет пуста. До тех пор ты будешь пророчествовать, и на тебя никто не будет реагировать. На тебя будут встречать насмешками, недопониманием, угрозами. И потом, кстати, по преданию, Исаию распилили пополам, и он умер мучительной смертью. Заметьте, когда Бог призывает человека и дает ему служение, мы должны настроиться на полное непонимание людей в этом мире. Жизнь наша, после встречи с Богом, мы становимся чужими. А это значит, что я иду, свидетельствую людям, и встречаю насмешки, и недопонимание, и встречаю, когда я говорю людям о Христе, о Боге, о том, что я имею, и на меня мир смотрит, как на мусор. То есть, это путь людей, прошедших это течение. Но эти люди имеют нечто. Они имеют счастье, о котором Славик сегодня говорил, что... Он имеет, когда стал с этими людьми говорить, он имеет то, чего они вообще не имеют. Не имеет видения святого Бога, не имеет взгляда, не имеет этого случая в прошлом. И заметьте, встреча эта с Богом отложила отпечаток на всю жизнь Исаии. Вся последующая его книга, в ней 26 раз Бог называется святым. Свят, свят, свят. А потом, а всего в Ветхом Завете, помимо этого, еще 6 раз только Бог называется святым. То есть встреча эта с Богом отложила настолько глубокий отпечаток в жизни Исаии, что через всю свою жизнь он пронес вот этот трепет, благоговение и счастье от встречи с этим Богом. Бог, который отделен, бесконечно ценен, который достоин восхищения и дает это восхищение. То есть Бог не говорит, ты должен мной восхищаться, нет. Бог показывает человека, и как у этих ангелов реакция, свят, отделен, прекрасен, вырывается вот этот вздох восхищения, так же прожил всю жизнь, скорее всего, Исаия. А вот теперь, друзья, давайте поговорим, это было давным-давно, до Рождества Христова, примерно, по-моему, 800 лет было. Сегодня. Какова встреча моя с Богом или ваша, со святым Богом? И вообще, очень хорошо задать вопрос, кого видел Исаия? Я вам прочитаю стих, который как-то я раньше никогда не обращал внимания. В Евангелии от Иоанна написано, «Столько чудес сотворил Он перед ними», речь идет об Иисусе Христе, перед евреями, «Столько чудес сотворил Иисус перед ними, и они не веровали в Него». Да сбудется слово Исаии пророка, «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, и дальше идет цитата из 6 главы, которую мы сегодня разбирали. Потому они не веровали, не могли веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Так кого видел Исаия в 6 главе? Он видел Иисуса Христа до того, как он пришел на землю. Исаии был показан Иисус Христос, сидящий на троне, прославленный, перед которым преклоняется абсолютно все, что только его видит и трепещет. И когда-то в истории человечества наступил период, когда святость пришла на землю. И 33 года прожила, показав, как жить в этом мире абсолютная, как живет в этом мире абсолютная святость. Несколько примеров. Ученики плывут на лодке, Иисус спит, буря. И потом Он встает и говорит, и волны слушаются. Он говорит, и волны слушаются. Ученики боялись в это время. Но там реакция другая идет. Когда все успокоилось, написано, они ужаснулись страхом великим и говорили, кто этот, которому повинуется море. Заметьте, страх наступил после того, как на море наступил покой. Абсолютно нету ветра, тишина, и ученики в ужасе. Почему? Реакция на святость. Среди нас есть тот, который не как мы. Его ни с чем нельзя сравнить. Или Петр. Огромный улов рыбы. Петр смотрит на это все и впервые склоняется перед Иисусом Христом и говорит, выйди от меня, потому что я человек грешен. Впервые он понял, что рядом с ним находится святость в человеческом теле. Есть тот отделенный, бесконечно ценный, непонятный Бог, перед которым нужно трепетать. Трепет перед святостью. Вот вы знаете, эта святость, царь этот с трона сошел и стал человеком. И для того, чтобы вот то, что произошло у Исаии, вот это очищение, это был всего лишь прообраз, который указывал на Голгофу. И вот этот царь когда-то, он написано, Исаия его видел на троне вознесенном, и он пришел на землю и был вознесен только на крест. И вот на этом кресте совершилась трагедия, величайшая во вселенной. Бог Отец поразил Сына. Для того, чтобы когда я каюсь перед Богом, я не погиб. А для того, чтобы Бог мог принять мое покаяние и сказать, твой грех очищен. С Божьей святостью нельзя заигрывать. И крест – это показатель того, Бог всему миру показал, что с его святостью нельзя заигрывать. Бог поражает абсолютно любое проявление несвятости, и Он это сделал, умертвив своего Сына. Поэтому Божья святость – или Божье правосудие, я уже много раз это говорил, только две точки во вселенной, где оно совершается, на Голгофском кресте или в аду. И абсолютно каждый человек будет частью либо Голгофского креста, либо он с частью ада. Божья святость, с ней никогда нельзя заигрывать. И вот смотрите дальше. Сегодня встреча со святым Богом, не в той форме, конечно, которая была у Исаии, она возможна каждому человеку, не только отдельному пророку, когда он соприкасается с Божьим Сыном. Всякий, кто поверит, имеет жизнь. Грехи будут прощены по вере в Иисуса Христа. Когда человек смотрит на Иисуса Христа, возможно, впервые, и видит Его как бесконечно ценным, великим, отделенным и ценным, и видит в Нем, начинает видеть в Нем смысл жизни, передает Ему всю свою жизнь, вот этот опыт Исаии, он должен быть в каждой жизни человека, когда в жизни человека звучит «погиб я». Дело в том, что нас очень часто волнуют только наши поступки. Я плохо делаю, я плохо думаю, я плохо говорю, плохую музыку слушаю, еще что-то делаю. Нас не волнует вопрос, кто я сам. Я не ничтожество перед Богом. Я погиб, я сокрушен, я распался. Вот этот опыт должен быть обязательно в жизни христианина. Если вы искренний человек перед Богом, обязательно в вашей жизни он наступит. Бог всегда подведет человека. Бог не может использовать человека в служении по-настоящему, пока человека, у человека не будет опыта, который был у Исаии. Я ничтожный перед Богом, и я погиб. Это не лицемерно будет. Потому что Исаия не надуманно это сказал пред Богом, когда он там лежал распростертый. Бог ставит человека в такие обстоятельства, когда он понимает, что не только его поступки плохи, он сам абсолютно испорченный. Встреча со Святым Богом должна произойти абсолютно у каждого человека. Она будет происходить абсолютно по-разному, в разных обстоятельствах. Но если у человека в жизни никогда не было возгласа по-настоящему «бедный я человек», или «нечист я», или «я грешен», или «погиб я», нужно серьезно задуматься над своим состоянием. Встречались ли вы когда-то по-настоящему с Святым Богом? Результаты какие этой встречи, друзья? Первый результат – человек перестает сравнивать себя с окружающими. То есть он перестает мерить свое духовное состояние людьми вокруг. Посмотрел справа на соседа, слева, у него такие недостатки, у меня такие, я получше, и в целом на уровне церкви я держусь. Нет, человек рано или встречается с абсолютом, с стопроцентной святостью, чистотой, совершенством. И после этой встречи он только так себя мерит. Он сломлен своей несовершенностью. Каждый раз, когда его моменты, в самые, уже после этого опыта, да, в самые близкие общения с Богом, вдруг вкрадывается какая-то эгоистичная мысль, или грязная мысль, или еще что-то, он снова и снова понимает, что он еще человек, и рано или поздно наступит момент, когда он уже не будет иметь это человеческое тело. В нем не будет импульса на грех. Но человек, который, чем отличается тот, который пережил вот этот опыт Исаии, от того, который не пережил? Человек, который пережил, не пережил, его что-то огорчило, он, да, я исправлюсь, и он питает надежду на то, что он исправится, что еще все в его силах, он может что-то сделать. Человек, который пережил опыт Исаии, 6 главе, он понимает, что ему нет спасения, и он не может жить лучше. И потом наступает 8 глава Римлянам. Потому что человек, который пережил опыт Исаии или опыт Павла в 7 главе, он понимает, что завтра он встанет, и он будет делать те же самые грехи. Как только выпадет возможность, этот грех снова повторится. Он может держать себя своей волей до определенного момента, и снова это будет всегда работать. Потому что он сам нечист изнутри. Человек перестает мерить себя святостью с другими людьми. Он мерит себя постоянно с чистотой Божьей. Теперь человек, который встретился с Богом, как встретился Исаия, он перестает искать место себе поближе к этому миру. Вы знаете, большинство христиан вот ищут, как бы мне быть поближе к миру, но чтобы не согрешить. Поэтому постоянно вопросы, почему это нельзя, почему это нельзя, почему это нельзя, почему это нельзя? Это абсолютно неверный. То есть, когда люди задают вопросы, и у них вся жизнь вертится вокруг слова «почему нельзя?», вопрос в том, встретились ли они по-настоящему с Богом. Человек, который встретился с Богом по-настоящему, как Исаия, его стремление быть как можно ближе к Богу, к чистоте, к святости, и когда он смотрит на этот грешный мир, у него нет желания приблизиться к этому вот настолько близко, но чтобы еще не было греха. Его тянет святость, чистота, совершенство. Ему, и грех для него теперь теряет свою привлекательность. Если раньше для него грех был привлекательным, то теперь для него грех – это обуза. Это то, что препятствует ему счастью и наслаждению в общении с Богом. Это же, мы будем говорить об этом. Это смысл всей жизни. Борьба за счастье в Боге ежедневно. Я встаю утром и вечером и часто забываю об этом. И потом напоминаю, что я скатываюсь постоянно. Ага, я это делаю, я нормальный христианин. А в Боге бываю несчастлив абсолютно. То есть мое общение с Иисусом Христом сводится постоянно взять книгу, раскрыть и как мне жить, вместо того, чтобы иметь с Ним это общение по-настоящему. Поэтому встреча, второй вывод, да, человек, который встретился с Богом по-настоящему, его этот мир, он теряет для него свою, в принципе, прелесть. И его желание быть как можно ближе к Богу, а не как можно ближе к миру. И третий вывод – этот человек, он всегда сосредоточивается, его внимание не на себе, а на Боге и на служении людям. То есть любовь к Богу выражается в этом служении людям. Мы будем об этом говорить чуть подробнее в следующих наших разборах. Но заметьте, человек, у которого не было этого опыта, его постоянно волнует его собственная репутация. Обо мне кто-то плохо сказал, что-то не так, еще кто-то на меня косо посмотрел, я ненормально выгляжу, мне нужно изменить прическу, внешний вид, нужно похудеть, потолстеть, накачаться, еще что. Человека постоянно волнует, кто он есть, как на него посмотрят люди. Он абсолютно всегда зависим от мнения других людей вокруг него. Человек, который встретился с Богом и понял, что сам по себе он не представляет никакой ценности. И ему единственная ценность его, высшая ценность, Бог ему говорит, я тебя посылаю. И он становится личным посланником Бога на земле. И в этом только его смысл жизни и ценность. Вот такой человек, в принципе, ему, он на себе перестает быть законцентрированным. Еще одно очень важное наблюдение. Заметьте постановку порядок слов у Исаии. «Погиб я, говори мне, а потом вот я, пошли меня». Что наблюдается сегодня в христианстве, особенно и в молодежи тоже. Вначале «Господи, пошли меня», а вот «погиб я» или «горе мне» – это как-нибудь потом. Что происходит тогда? Человек, и часто мы даже такое практикуем, да, когда человек принял крещение, нужно найти себя сразу в служении. Я не совсем с этим согласен. Оно хорошо, когда человек вовлекается в служение. Но я хотел бы поработать с таким человеком, побеседовать с ним. Где ты себя видишь в духовной жизни? Возможно, человек уверовал в Бога. На первичный, да, зов веры Бог возрождает человека. Но у человека не произошло этого опыта. Он еще не осознал. И вот что тогда получается? Тогда получается, что в церкви очень много проблемных людей, которые... Вот я, пошли меня, Господи, пошли меня, Бог молчит, тогда, ну что я возьму? Я возьму то, так, я буду играть, я буду петь, я начну то, я еще, и развивается бурная активность. Потом человека нельзя сдвинуть в служение, потом еще что-то, потом его только затронет, у него масса обид, потом он начинает сплочать вокруг себя, начинаются какие-то политические игры в молодежи, там, в церкви, перетянуть кого-то на свое. Почему? Вначале не было «вот горе мне и погиб я». Вначале, Господи, я вот могу для Тебя служить. Вы знаете, Исаия, когда лежал там пред Богом, он понял, что Богу он не может служить, и Богу, в принципе, его служение не нужно. Бог может найти массу людей, таких как Исаия. Богу нужно вначале погиб я. Вначале нужно глубокое сокрушение, личное пред Богом. А потом Бог всегда дает служение такому человеку. Очень важные два постановки вопроса. Я хочу вам прочитать картину будущего теперь. Там, где я очень верю, что я буду, и думаю, что большинство из вас хотелось бы, чтобы все. Откровение, 4 глава. Чем она знаменательна, что там повторяются те же самые слова, что и в Исаии в 6 главе. Вот слушайте. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И этот сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду, то есть это все драгоценные камни. Вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и голоса, и 7 светильников огненных горели перед престолом, который есть 7 духов Божьих. И перед престолом стеклянное море, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобное птенцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, заметьте, да, крылья, а вокруг они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, потому что ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Это картина вечности и церкви, когда мы будем там, в телах новых, там, где был Исаия. И заметьте, то, что пели ангелы, и мы будем петь. И вот заметьте, здесь опять идет четкая эта мысль. Святость Божья приравнивается к его ценности. Достоин ты. В английском идет worthy. То есть ты стоишь, ценность твоя. Ты достоин этой славы. Ты имеешь в себе эту ценность. Ты святой, ты отделенный. Мы все равно будем творением вечности. Бог великий. Я бы хотел, чтобы там были вы и я. Мы сейчас будем молиться, и последняя мысль. Ученики когда-то подошли к Иисусу и сказали, «Господи, научи нас молиться». И вот и сколько раз я с детства наизусть знаю эту молитву, никогда не обращал внимания на эти слова. «Отче наш, сущий на небесах», а дальше «да светится имя Твое». Вот смотрите, в этих словах «Отче наш, сущий на небесах» – парадокс. «Отче наш», «Отец», «Ава отчин», да, то есть «папочка» – это очень близко. Это то, как ребенок обращается к папе, только никогда, как евреи, не обращались к Богу. Очень близко и мгновенно, сущий на небесах, сразу идет импульс на то, где есть Бог. Контраст. Близкий Бог. Спасибо. Очень близкий. Настолько близкий. И в то же время Бог, Он царь. И вот первая молитва, да святится имя Твое, это не пожелание, Господи, неплохо, чтобы Твое имя святилось. Это молитва. Первая просьба к Богу. Господи, пусть Твое имя будет свято в моей жизни или в жизни на этой земле. Там сказано дальше, эта фраза заканчивается так. Да святится имя Твое и на земле, как на небе. То есть, точно так же, как на небе, к Твоему имени есть благоговение, восхищение, почтение к Тебе, полное преклонение, и все, реагируя на Твою красоту, не могут удержаться от того, чтобы петь Тебе. Точно так же должно быть на земле. И заметьте, мы так не молимся. Первая наша молитва. Господи, благодарю Тебя, благослови меня, пошли, обуй, одей и все остальное. Открой. Первая молитва, первая просьба к Богу. Господи, я умоляю Тебя, я прошу, чтобы Твое имя было свято в моей жизни. То есть, чтобы Ты был высшим сокровищем в моей жизни, чтобы Ты был отделен, чтобы я пред Тобой преклонялся, как преклоняется небо перед Тобой, чтобы мир для меня потерял абсолютно все, чтобы Ты был бесконечно ценен в моих глазах. Вот это первая просьба. Я бы хотел, чтобы мы год с этого начали. Это личная просьба моя и ваша в молитве к Богу, в моей личной и вашей жизни, и в жизни нашей молодежи. Господи, пусть Твое имя будет свято среди нас. Пусть Ты будешь нашим полным, нашей ценностью. Пусть мы будем иметь это видение, это опыт. Бог, который отделенный от всего, бесконечно ценен, перед которым мы преклоняемся. И перед которым естественная реакция погибь я. Вот это я хотел, чтобы было желанием нашим с вами сегодня. Давайте сейчас помолимся, кто из вас желает. Я закончу. Аминь. В вышине небес.